Беспокойство о состоянии здоровья Гуммеля было небезосновательным. Его жалобы на одышку, которая мучила его долгое время, становились чаще, и это стало заметно сказываться на его работе. Из письма от 5 мая 1836 года знаменитому мастеру по изготовлению роялей в Вене Штрейхеру мы узнаем, что он чувствует себя уже почти 3 месяца не совсем хорошо. Поэтому его последние ученики, итальянец Джиус Уния и Рудольф Вилмерс, вынуждены были покинуть своего больного учителя. Летом 1836 года он поехал снова в Бад-Киссинген. Пребывание на этом курорте раньше приносило ему некоторое облегчение и на этот раз, казалось, оказало благотворное влияние. В биографических записках из жизни Гуммеля мы узнаем от Зейделя. С 1836 года он начал болеть, его дыхание было стеснено, боли внизу живота, из-за которых он уже несколько лет назад принимал различные ванны и воды, усилились. Пребывание в Киссингене принесло свои результаты, он возвратился здоровым и бодрым, но признаки водянки и болезни печени у него уже были. Весной 1837 года он предпринял развлекательную поездку в Вену, посетил многие театральные представления, однако состояние его здоровья заметно ухудшилось. Впрочем, сам Гуммель считал свои болезни несущественными. Так, после нескольких недель болезни в начале 1837 года, 10 марта он снова выступил на организованном им самим концерте для вдов в придворном театре великого герцога в Веймаре. Зейдель пишет об этом событии. Его встретили бурными знаками внимания и признания его таланта. Он представил высоким господам и всем присутствующим слушателям своего старшего сына Эдуарда, который впервые играл на фортепиано. Гуммель, таково было общее мнение, казалось, достиг в своих фантазиях наивысшей красоты и мастерства. Нескончаемые крики «Браво!» и аплодисменты были ему наградой. Перенесенная болезнь, беспокойство о том, справится ли сын со своей задачей, все это отразилось на его слабой нервной системе, и всем казалось, что он в своей игре как будто навеки прощался с этим земным миром. Ах, как жаль! Это было его последнее выступление, это была его лебединая песня. Все еще считая свою болезнь случайным недомоганием, которое часто бывает у здоровых людей, он остался веселым и провел в кругу друзей несколько приятных часов. Он уже предвкушал время, как в состоянии может поехать в Бад-Киссинген. К сожалению, на этот раз он убедился в том, что водолечение не только не приносит успеха, но и ухудшает его состояние. Зейдель писал 21 июня, ехав из 1937 года барону фон Шпигелю. Самые последние новости такие. Гуммель чувствует себя в Киссингене очень плохо и написал своим обоим детям, чтобы они непременно приехали к нему. Он очень скучает и хочет, чтобы они были при нем и помогли матери ухаживать за ним. Оба сына уехали к нему вчера рано утром. Кучер Гуммеля сразу же написал своей жене, что Гуммелю часто бывает плохо, он теряет сознание, и воды ему не помогли, скорее наоборот, бедняжка. Насколько серьезным было его состояние в то время, становится ясно из письма 27 июня. Господин главный управляющий Деге написал из Киссингена, что состояние Гуммеля очень опасно. Тамошний врач Гуммеля очень ждал приезда Гушке. Гоффред, доктор Карл Гушке, был его лечащим врачом в Веймаре, примечание автора. Но сейчас ему как будто лучше. Только что и я получил известие от сыновей Гуммеля. Он вне опасности, хотя его очень мучают запоры и приступы тошноты. Боже, сохрани нам нашего доброго Гуммеля». Гуммель сам понимал, что ухудшение его состояния не было следствием лечения в Киссингене, так как началось еще в Веймаре. Это видно из письма мастера к Зейделю, о котором тот сообщает барону фон Шпигелю 29 июня 1837 года. «От Гуммеля я получил вчера письмо. Наверное, не лечение явилось причиной его страданий, так как еще здесь, в Веймаре, примечание автора, и главным образом в дороге, боли в груди стали сильнее, и ни один врач не подумал, что геморроидальные боли – это болезнь». Сейчас это стало действительностью, причем открылось такое сильное кровотечение, что врачи увидели болезнь и признали ее опасной. Неудивительно, что Гёте устами Мефистофеля в разговоре с Фаустом дал нелестную оценку врачам того времени. Барону фон Шпигелю Гуммель отправил 2 мая 1837 года личное письмо, в котором он снова в оптимистичном тоне сообщил: «Я уже 2 дня чувствую себя хорошо, начал пить рагоцци, минеральная вода, примечание автора. Надеюсь, все будет хорошо, и конец лечения будет более радостным, чем начало». К сожалению, его желание не исполнилось. Тяжело больным вернулся он в июле в Веймар, опять же в оптимистичном настроении. Зейдель сообщает об этих днях. Всегда веселый он смеялся, когда узнал, что у него подозревают водянку. Он надеялся дожить до возраста своих родителей. Его планы были расписаны до самых почтенных лет. Это беззаботное оптимистичное настроение Гуммеля удивляет, когда узнаешь во всех подробностях о его недомоганиях и симптомах из письма Зейделя барону фон Шпигелю от 8 августа 1837 года. В нем говорится: его состояние внушает опасения, его ноги распухли, дыхание затруднено, кроме того, до утра воскресенья у него были еще и признаки, которые ежечасно заставляли меня дрожать за его жизнь, а именно, едва он немного походит, посидит, поговорит, даже полежит, внизу живота появляются судороги, которые мгновенно охватывают сердце и горло, сжимают легкие, ему не хватает воздуха, и только легкое массирование рукой приводило его в чувство. В течение 5 минут он был на грани жизни и смерти. С вечера субботы до 10 часов утра воскресенья у него было более 50 таких приступов, поэтому я в полдень уехал, чтобы от его имени вызвать из Йены тайного советника Штарка в Веймар, но тот не смог приехать сразу, а приехал только в понедельник, 10-го. Случайно, или это можно назвать кризисом, Гуммелю в воскресенье вечером стало лучше, и в таком состоянии он находится сейчас. По-видимому, это следствие нарывного пластыря, который ему прописал Гоффред Гушке, и которым он был вынужден пользоваться вместе с лекарством в течение 6-8 недель. Тайный советник Штарк осмотрел его. Он не думает, что у него так увеличено сердце, как говорят другие врачи, и после консультации с Гоффредом Гушке говорил о пациенте, в противоположность другим, успокаивающим, обнадеживающим тоном. Однако он также признал у него наличие грудной водянки. Еще за 2 месяца до смерти, 18 августа 1837 года, Гуммель писал своей матери: «Дорогая мама, надеюсь, что вы здоровы. Я тоже здоров. Сегодня я хотел послать за вами, но не могу, так как у Иоганна, его кучер, примечание автора, позавчера был приступ подагры, поэтому он не может поехать и не сможет раньше, чем через 2 недели. Возьмите в Йене извозчика, я заплачу, и приезжайте сюда, как только захотите и позволит погода. Мы будем рады скоро видеть вас. Ваш сын Гуммель». В противоположность этим оптимистическим строкам в его окружении шепотом говорили о близкой смерти, и более-менее тактичные претенденты поговаривали о преемнике. Так сочинитель баллад доктор Карл Леве уже 13 августа 1837 года писал своей супруге из Майнца: «Кафферштейн пишет, что Гуммель вернулся из Киссингена очень больным, опасаются его скорой кончины. Если бы я мог предложить себя на место Гуммеля, но я ничуть не надеюсь его получить. Кто станет преемником Гуммеля? Я думаю, Мендельсон». Когда Леве побывал в Веймаре и навестил больного, он был немного удивлен, увидев его относительно бодрым и в хорошем настроении. В конце сентября Гуммель все же пожаловался своей матери, хотя, как и прежде, надеялся сохранить здоровье. В письме от 30 сентября 1837 года он пишет: «Дорогая мама, надеемся, что вы здоровы и счастливы. Я также чувствую себя неплохо, только иногда мне становится трудно дышать. Отчасти это зависит от плохой погоды, а иногда от влияния геморроидальной вены. Я утешаю себя тем, что и у других людей так бывает. Значит, надо терпеть то, что нельзя изменить. Я каждый день хожу на прогулки. Это идет мне на пользу. Я больше ничего не делаю, что стоило бы мне усилий, поэтому надеюсь, что постепенно стану совершенно здоровым. Будьте здоровы. В следующем месяце я вам снова напишу. Ваш сын Гуммель». Последние дни и недели своей жизни он провел за обработкой струнных квартетов для фортепиано Бетховена, которые ему заказали в Лондоне, где он намеревался их издать. Силы медленно покидали его и не позволили исполнить намерение. Вскоре он вынужден был лечь в постель. О том, как прошли последние дни его жизни, мы узнаем от Зейделя. В последние 9 дней страданий он находился в постоянном беспокойстве, лежал с закрытыми глазами, отбивая такты рукой или пальцами, громко считая то четверть, то многие такты один за другим. Он слышал любое слово, произнесенное даже шепотом, и сразу же открывал глаза. Он узнавал всех окружающих. Так случилось, что за 4 дня до его смерти в Веймар неожиданно приехала его мать. Когда он ее увидел, спросил, что ей нужно. Она произнесла, подавляя слезы и боль, несколько слов извинения, что она испугалась за его здоровье и приехала на ярмарку купить для него различных зимних припасов, над чем он начал громко и от души смеяться. Его супруга привела в этот день обоих сыновей. Второй, младший, Карл, учился у хорошего художника и мастера своего дела Фридриха Презрела в Веймаре и делал большие успехи в искусстве, и попросила его благословить детей. Он обнял их, сразу же потерял сознание, закрыл глаза, и казалось, когда он тихо пробормотал какие-то слова, что он говорит спокойным отцом. Из этого рассказа Зейделя становится ясно, что Гуммеля оставила надежда. из заметки «Wiener Allgemeine Theaterszeitung» от 29 декабря 1837 года Гумель на вопрос одного друга, как у него дела, за несколько дней до смерти якобы ответил: «Я думаю, что скоро смогу освободить мир от этого вопроса ко мне». Примерно за неделю до кончины зашел, между прочим, разговор о Гёте и об обстоятельствах его смерти. Гумель хотел знать, когда умер Гёте, днем или ночью. Ответ гласил: «Днем». «Да», — сказал Гумель, — «если я умру, я бы хотел, чтобы это случилось днем». Это последнее его желание исполнилось 17 октября 1837 года в 7 часов утра, точно на рассвете, смерть приняла его и освободила от жизни. Погребение состоялось 20 октября в присутствии не только двора, но и широких слоев населения Веймара. Останки были захоронены в непосредственной близости от княжеского склепа, где нашли свое последнее пристанище останки Гёте и Шиллера. Ранее Гумель выразил настоятельное желание, чтобы траурная музыка, написанная им по случаю смерти великого герцога Карла Августа на слова Гофрата Римера, звучала на его собственном погребении и на похоронах его друга Римера. Кроме достойной траурной церемонии веймарской масонской ложи «Амалия», к которой вместе с Гумелем принадлежал когда-то Гёте и даже великий герцог, издатель Тобиас Гаслингер устроил в Вене вечер памяти. В церкви при дворе под управлением его друга молодости Игнаца Ксавера фон Зейфрида, бывшего однокашника Моцарта, был исполнен «Реквием Моцарта».